Капут восьмой. Не сталь двуручного меча, но сила колдовства и чар ценилась в том бою. «В каком смысле?» — с легкой брезгливостью осведомился Мускулюс. От умельцев разного рода его уже тошнило. В высокой науке и крысиных бегах разбираются все. Это известная аксиома. История простодушного китовраса трогала сердце искренностью и безыскусностью, вызвав ответную симпатию. Но заключительный пассаж... Скрыть раздражение, подобное тому, которое испытывает гурман перед миской простокваши, оказалось трудно. Андреа ни за что не признался бы даже амулету-исповеднику, что временами чувствует себя Эдвардом II, королем Ретти пятилетней выдержки. О, мания величия была здесь ни при чем. Хотя Малефик и осенил себя углом-оберегом, помянув Суе тайное имя Нижней Мамы, опасное для обладателей маны. Мания. Просто, как его величество на дикой охоте, колдун нервничал, определенно не замечая чужого злотворного влияния, но все больше запутываясь в случайностях, совпадениях и коварных пустяках. В похожих ситуациях учитель Просперо, большой мастер загадок, говаривал: «Это братец играет орган в кустах», оставляя ученика чесать в затылке. Наблюдая за игрой китоврасьего хвоста, Андреа думал, что судьба злодейка, небось, хихикает за поворотом. «Все, значит, маги-шмаги в гости будут к нам». Все гурьбой съехались в Ятрицу, тыкать шпильками в седалище безобидного Малефика. Маг-покойник, стервятник его заешь, бойкий шарлатан Яныш, кожевник Леонард Швеллер, сбрендивший на старости лет, ведьма Мелис с конвергентными заклинаниями. Теперь еще это лилипутка. Когда Малефик касался ауры Зизи, он выяснил без сомнений. Из крошки чародейка, как из самого колдуна акробат. Ну, ни капельки маны. У Яноша, пожалуй, больше станет. Проклятье! Лилипутка шмага? Тирьям-пам-пам-тирли-пырли. Андреа готов был поклясться, что на ежовой варежке в кустах ежевельника звучит насмешливая сарабанда. Это играл мерзавец-орган, столь часто вспоминаемый Просперу Кальрауном. Боевой маг знал толк в такой музыке. «В смысле?» — удивился китоврас. «Не, сударь, не в смысле. Она руками делала и глазами смотрела. Судьбы насквозь видела». «Ясновидица, что ли?» «Вы, сударь мой, не смешной», — сделал Гриня странный вывод, почесывая круп. «Совсем не смешной. Не понять вам. Как представлению конец, так ребятишки к Зизи валом валили. Она руками делала, глазами смотрела и все им говорила. Кто охотником станет, кто рыцарем, кто фрейлиной. Про свадьбы толковала, про малышей, которые после народятся. Ежели кто хворый, да увечный, когда выздоровеет. Детвора в три уха слушала, и отцы с мамками подсаживались. Зизи, она ведь долго говорила, красиво. Любой поверит, ха, особенно если руками делать и глазами смотреть». Начался мелкий дождик. Слепец при ярком солнышке, теплый баловник, он взъерошил волосы Малефику, вздыбил шерстинки на конском теле китовраса. Раскричалась сорока на плетне. Ее стрекот понесся далеко-далеко, через мост в громаду Филькина бора. Небось, тоже судьбу насквозь прозрела дуреха. Скоро теплу конец, дожди польют иные, замутят грязь непролазную. Умница сорока всю правду видит. Сбывалось? — Не! — весело ухмыльнулся Григорий Иннелиур, рогатый неудачник. Ни хрена не сбывалось. Случится, по второму разу в знакомый город заедем. Ребятня подросла, младших братишек-сестренок в цирк ведут. Кто был увечным, таким и остался. И фрейлин с рыцарями среди знакомой публики не встречалось. «Бить вас не пробовали?» Мускулюс хорошо представлял настроение родителей, поверивших словам Зизифельды. «Ждешь, что чадо, сидевшее сиднем на печи, поднимется на резвые ножки, что твой заморыш возьмет за себя первую красавицу. Вера горами движет. Решится сынок Бондаря и подастся с дуру в рыцари, пленен рассказом о светлом будущем. Стану, значит, молодым кавалергардом, затем маршалом королевства. Ее высочество отдаст мне руку и сердце. Когда в дерьме вывалишься, рад придушить заразу-пророчицу». «Бить нас? А за что нас бить, сударь? Нет, не пробовали. Мы ведь смешные. Ну, не сбылось. Зато послушали, порадовались. Вот маленькую сестричку привели. Пусть теперь она послушает. Как вырастет, станет лютнисткой-мастерицей. Встретит в странствиях принца Инка... Инку... Инкуба? Нет, не Инкуба. Инга... Иго-го... Ну, вроде как, кого не то. Инкогнито? Точно, его самого. Зизи руками сделает, глазами посмотрит и расскажет. Нет, сударь мой, не били нас. Китоврас грустно насупился и добавил сквозь зубы. Просто Зизи колдовать разучилась. Вот на днях шестой годок пошел, как отрезала. Плакала она сильно. Мне жаловалась. Соберет детвору, руками водит, глазами смотрит и убегает в слезах. «Не могу, — говорит, — обокрали меня гриня. Последний грошек отобрали. А кто обокрал, не говорит. Не знает. И хорошо, что не знает. Я бы убил за нее». Орган в ежевильнике завершил сарабанду двойной кодой, перейдя к гавоту. Все упиралось в знакомый срок. 5 лет назад стряслась дикая охота. 5 лет назад Эрнест Намюр нашел в лесу чудо-выворотня. 5 лет назад старая блажь треснула в голову мастеру Леонарду. 5 лет назад Зизифельда Трабунец, акробатка и шмага, выздоровела от синдрома ложной маны. Колдун не знал, можно ли выздороветь от этой странной болезни, которая и не болезнь-то вовсе, но честно полагал, что на месте лилипутки он лично прыгал бы от счастья до 7 небес. А Зизи, выходит, плакала. Впору поверить в гениального волшебника-альтруиста, инкогнито. Открыл секрет избавления от слома и пошел по белу свету шмагов лечить. Из-под тишка, надо понимать. Во избежание благодарностей и рыданий. Бред, право слово. И этот гений-альтруист сейчас лежит колодой в соседней каморке, ожидая, пока ты закопаешь труп на заднем дворе, предположил Орган из кустов, выкидывая коленца. А что? Запросто. Такая себе миленькая случайность, одна из ряда. Закопаешь, надпись напишешь и отхватишь за это 3 пожизненных срока в чистом карцере. Или чин лейб-малефактора вне очереди. Серафим Нексус тебя обнимет, поцелует, в гроб сходить благословит. А чего ж к ведьме только сейчас собрались? «Это, ну, значит...» — не понял Китоврас и обрадовался, воспользовавшись чужим афоризмом. «В каком, сударь, смысле?» От Грининого баса сорока умотала сплетня на юг. «В том смысле, как маленькому разъяснил Малефик двутелому великану, что знаменитый дар к ясновиденью оставил голубушку Зизифельду 5 лет тому назад». Ну и шли бы к ведьме, сглазили, мол, помогите. А вы лишь сейчас собрались. Хо-хо, мы ведь не из-за этой пропажи явились. Мы настоящую порчу снимать пришли. Китоврас задумался, поскреб основание рожек и уточнил. Прискакали, то есть. Понимаете, сударь, едва мы в Ятрицу прибыли, балаган на площади ставили, Зизи чуть стропилом не пришибло. На репетиции корова Адель, атлетка воздушная, слон же сорвалась. Добро б сама побилась, она здорова, ей хоть бы хны. Нет, приспичила на крошку нашу падать. А у Зизи нога возьми и подвернись. Не спасирую я дурищу, раздавил бы всмятку. У меня потом всю ночь поясницу ломило, даром что лошадь. Ну, еще по мелочам. Я вот напился скотина, понес по кочкам. Точно вам говорю, сударь, сглазили зизи. Треклятый орган после гавота взялся за патетическую фугу. Кусты вокруг мерзавцев стали дыбом, словно волосы на голове бедняги Мускулюса. Лилипутка-трабунец вдруг померещилась ему с короной на голове. Ужасно похоже анфас на лесное дитя-одуванчик, а в профиль — на Эдварда II. Знакомая дрянь, ни малейшего сглаза, ни следа порчи, одни лишь пагубные совпадения и гибельные случайности. Что делать? Кто виноват? «Глазь по площадям!» — донесся из прошлого голос учителя Просперу. Увы, рекомендация была сейчас малоприменима. «Это ведь акробатка!» — беззвучно взмолился колдун, мало надеясь, что боевой маг услышит из далекого далека, придя на помощь. «Циркачка! Не король! Ну зачем совету бескорыстных заговорщиков покушаться на жизнь Зизифельды Трабунец из цирка уродов? Да еще и таинственным, особо извращенным способом. Учитель, вразуми!» Учитель не вразумил. Ни капельки. Зато ребром встала совсем иная забота. Встала и пожелала наружу. «Сейчас вернусь», — буркнул Малефик, немало не заботясь, как отнесется Китоврас к резкой смене темы, и отправился на поиски. Как и ожидалось, дощатый нужник — с руной Урус на двери обнаружился за домом. Внутри царил удушливый запах благовоний и ароматических трав. Хоть топор вешай. Ведьма явно перестаралась. Хотя все-таки лучше, чем вонь выгребной ямы. Справляя малую нужду, Андреа размышлял над цепочкой несуразец. Наконец, махнув рукой, он со злостью решил поторопить Мелис. Ведьма явно тянула время, а колдун никак не мог взять в толк, зачем ей это нужно. Пусть обижается сколько угодно, но лилипутка обождет. Зато от трупа надо срочно избавляться. Это вам не малая нужда, и даже небольшая. Великая. Испытывая изрядное облегчение, он сунулся обратно. Начал было заправляться, но тут уши уловили знакомый звук. Кашель. Сухой, надрывный, похожий на треск сучьев, когда медведь ломится через сухостой. Андреа торчал как раз напротив каморки, где ждал захоронения гадский труп, и кашель доносился именно оттуда. Труп кашляет. У покойника дерет горло. Так не бывает. А если бывает... Огибая дом, Малефик вихрем помчался ко входу в жилище Мелис. Ужас конкретных догадок несся за ним по пятам. Проклятье! Чурикские некроманты пятого круга способны наложить на себя тавро ревитала. Заклятие срабатывает вскоре после телесной гибели носителя, возвращая некроту темное подобие жизни на сутки-двое. Все это время восставший маг-мертвец одержим какой-то одной целью — полностью владея былым мастерством. И ждать, что он возьмется раздавать пряники бедным детям, не приходится. Я его не потяну. Мама моя нижняя, он меня с потрохами съест. Мысль была холодной и скользкой, как ледышка за пазухой. Хрустнули в сенях черепки. Искренне желая бежать совсем в другую сторону, Андреа Мускулюс ворвался в горницу. «Прочь отсюда! Живо!» Поздно. Два женских лица оборачиваются к крикуну. Крышкой гроба отворяется дверь в соседнюю каморку. Двое стоят на пороге, каждый на своем, друг против друга. Дипломированный колдун — столичная штучка, и полный маг высшей квалификации, восставший из мертвых. Похожий на борца крепыш с расстегнутыми штанами — и не пойми, что в зеленом ореоле. Плеть зимнего бурана хлещет по стенам. Искажаются очертания предметов, ярче вспыхивают свечи, в ноздри бьет запах раскаленного до красна железа, как в кузнице. Плотность стержней маны взлетает до предела, туманя рассудок. Но глаза слепнут, а руки делают. Пассы плетут убийственные кружева. Губы выталкивают в буран сполохи слова. Вьюга лает, лязгает, закручивается поземкой. Кошмарный пес ловит себя за хвост. Коса нашла на камень. Скрежет лезвие, визг гранитной плоти. Счет идет на удары сердца. Времени не хватает, губительно не хватает, потому что гулящий некрот тоже не теряет его даром. В углах горницы вспыхивает пламя. Яростный аквамарин, свитый в вертикальные жгуты. Вибрируя и низко гудя от напряжения, меж жгутами вдоль стен прорастают горизонтальные шнуры. Страстная клеть. И они все внутри, кроме некрота. Голос мускулюса набирает силу колокола. Спешка спешкой, но здесь вопрос жизни и смерти. Не пустить петуха. Во лбу кометы полыхает вороний банши, трансформируя потоки. Зловещие инвокации мертвеца переходят в шипящий свист. За спиной в дверь ломится укушенный осой хамалюпус или бешеный несвезлох. Или это китовраз Гриня, спеша на помощь обожаемой Зизи, застрял в сенях и лупит копытами в дверь, которая открывается наружу. Клетка дергается, начинает уменьшаться в размерах. Треск, гудение, в воздухе пахнет грозой. Еще одно, последнее заклятие. Есть. Остается ждать и надеяться. Решетка страстной клети, сжимаясь кулаком, плотнее, еще плотнее, соприкасается с плетеной лорикой, которая волей Малефика окутала троих людей. Горница вздрагивает, сладко подтягивается, словно очнувшись от долгого сна. Свечи падают на пол, грозя пожаром, зеркала водят хоровод между полом и потолком. Из печи, дыша паром, вылетает горшок с чистым кипятком, оказываясь прямо над головой Зизи. В гиенну мерзкий чурих, в ад пять его башен, завитых спиралью. Шнуры клетки проницают защиту, будто нож масла. Сожжет, превратит в головешки, в пепел. Шнур касается руки мускулюса. Крик забивает глотку. А вол небес ничего не происходит, ровным счетом ничего. Малефик тупо смотрит, как шнур, пройдя через его тело, целенаправленно движется дальше. В последний миг, спохватившись, он считывает спектр шнура. Эта клетка не на людей. Для смертных она безвреднее ключевой водицы. Это клетка на демона. Помешав колдуну изумиться как следует, страстная клеть стремительно схлопнулась вокруг лилипутки. Вернее, хотела вокруг, а получилось внутри Зизи. Над головой крошечной циркачки вспыхнул ослепительный нимб. Горшок с кипятком опасно накренился, и мускулюс чудом успел отшвырнуть его в сторону. На изящные чары нет ни времени, ни сил. Ладонь выставлена вперед, из центра бьет вульгарный таран, снося в угол посудину с кипятком. Брызжа дождем острых осколков, вылетела оконная рама. С треском и звоном, только не наружу, а внутрь. В дыре мелькнула лошадиная, нет, китоврасье копыта. Маг-мертвец, оторопев, зашелся кашлем, ореол над ним окрасился черным. Шарахнулась прочь рыжая ведьма, Зизи же, наоборот, с отчаянным визгом бросилась к выбитому окну. Кажется, ее все-таки слегка ошпарило кипятком. Одновременно с этим стена дома растворилась, оплыв клочьями тумана. Туманный коридор протянулся вдаль. Малефик уже знал, куда. Вот она, ежовая варежка. Вот она, девочка в желтом платье. Рассерженный цыпленок с кукольным личиком. В отчаянии кусает губы. Нечеловечески гибкие пальчики судорожно теребят воздух, пытаясь что-то подтянуть, исправить. Но лилипутка, двойник насмерть перепуганный Зизи, сама понимает безнадежно. А мускулюсу движения пальцев одуванчика вдруг кажутся до боли знакомыми. Видел, господа мои, имел счастье лицезреть совсем недавно. Очень похоже. Он невольно оглянулся на Зизи, перейдя на обычное зрение. Коридор померк, двойник исчез. Зато в окно сунулись две сильные руки. Китовраз Гриня схватил крошку Зизифельду в охапку, выдернул наружу под дождь. И вот лишь дробный топот копыт затих в отдалении. А некрот все давился кашлем. Мускулюс прекрасно понимал. Второй попытки не будет. Он ударил во всю силу. Так что мгновенной судорогой свело живот. Заныли полностью, высвобождая запасы маны ягодицы. Разрядились до упора широчайшие и дельтовидные мышцы. В дело шел неприкосновенный резерв. Портить или глазить восставших мертвецов полезней носить воду решетом. Мертвым порча, что носорогу дротик. Поэтому Малефик употребил полное разочарование, мощнейшее заклятие из активного раздела сопромага. Снятие всех наложенных чар с противника, какими бы они ни были. Любой ходячий покойник просто обязан был после такого удара рухнуть окончательным трупом. Однако некрот и бровью не повел. Правда, повел носом, втянул тоненькую прядь маны, клубившейся вокруг, скривился, оглушительно чихнул. Черно-зеленый ореол над покойником затрясся, как упырь, облитый ясной блажью, и начал меркнуть. — Вы в своем уме, коллега? — с раздражением осведомился некрот. — Решили меня разочаровать? Зачем? — От восставших мертвецов добра не жди, — особенно от магов, — хмуро огрызнулся Мускулюс. Он растерялся. Мало того, что старое доброе заклятие не подействовало, так еще изволь теперь объясняться с живым трупом. — Это кто здесь восставший? Это кто здесь коллега Андреа Мертвец? Некрот саркастически изломал бровь. Голос покойника прям-таки истекал ядом. — Вечный странник, спаси и сохрани! — Мускулюс, наконец, узнал собеседника. Характерный изгиб брови, ироничный прищур, аккуратная бородка клинышком, разделенная надвое седой прядью. Портрет этого человека украшал бельэтаж ретийского универмага. Галерея — наша гордость. Согласитесь, мастер Фортунат, у меня на это были более чем веские основания. Надо сказать, что в отличие от колдуна, Фортунат Цвях, прославленный охотник на демонов, ничуть не удивился. «Пожалуй, в ваших словах есть резон», — после секундного раздумья кивнул он. «Однако, можете убедиться, я вполне, так сказать, жив, мыслю и существую. Извольте взглянуть». Маг добродушно распахнул нутро, не до конца, но ровно настолько, чтобы Андреа мог получить все необходимые сведения. Малефик не замедлил воспользоваться любезностью Цвяха. Действительно, охотник на демонов был живее всех живых. И все же именно он, в облике дряхлого старца, дохлый, как полено, лежал в соседней каморке каких-нибудь полчаса назад. «Выходит, коллега, дали вы маху», — весело подытожил мастер Фортунат. Мускулюса взяла злость. «Вы, между прочим, дали маху в десятеро от моего, дорогой коллега. Ловить черного демона в темной комнате, особенно если его там нет, — это раз. Куражиться над несчастной лилипуткой из цирка — это два. Морочить голову милой провинциальной ведьме — это три. Запирать людей в страстную клеть шестого рода — это четыре. Ну и валяться покойником в самых неподходящих местах в присутствии посторонних. Я, знаете ли, вас чуть не закопал. Не ожидал, никак не ожидал подобного от винатора-профессионала». Фортуна Цвях ни капельки не обиделся. «Ах, коллега, попади вы в мои обстоятельства. Впрочем, извините, врагу не пожелаю такой коллизии, а с вами мы никогда не были врагами. И с вашим наставником тоже. Эта крошечная девица была похожа. Просто копия. Я не сомневался ни на секунду, и зря. Тут вы совершенно правы. Да, наломали мы дров. Хорошо, хоть все целы остались. Он смешно зашевелил ушами, словно прислушиваясь. Опустил взгляд на собственную руку. С невыразимой печалью завершил. «Почти целы. Я вот, к примеру, порезался. Прошу прощения, мастер Андреа. Мы непременно продолжим в скорости нашу беседу. А сейчас мне необходимо унять кровь. Мелли, дорогая, будь великодушна». Ведьма захлопотала вокруг раненого охотника на демонов, избегая глядеть в сторону мускулюса. А Малефик крепко задумался. Сосредоточиться в царящем бедламе было трудно, но он старался. Колдун не держал зла на мастера Фортуната. Более того, испытывал к нему давнюю симпатию и уважение еще со времен поверхностного, шапочного знакомства в столице. Однако, по словам Просперо, Фортунат Цвях связался с союзом бескорыстных заговорщиков и весьма вероятно имел отношение к достопамятному покушению на Эдварда II. Даже если допустить, что подозрения беспочвенны, имелось еще одно обстоятельство, ничуть не менее важное. Опытнейший винатор Цвях пытался обуздать демона в доме Мелис Лимисдейл, приняв крошку Зизи за добычу. Значит, это его флажки понатыканы на ежовой варежке. Флажки на демона, а отнюдь не на Хамалюпуса или Игиса. Демон в обличье лилипутки? Вот каков статус лесного дитяти? Чушь, не лепится. Демон в свободном необузданном состоянии. Видел их мускулюс в свое время. К счастью, в присутствии боевого мага Просперо, грозы инферналов. Гнусные образины. Рога, клыки, копыта, скверный характер. Девочка с кукольным личиком? Ха! Троекратная ха-ха-ха! Конечно, мастеру Фортунату виднее. Мастер Фортунат — наша гордость. Большой дока по части ловли и обуздания. При одном условии. Если у мастера Фортуната все в порядке с головой. На фоне того, что перед колдуном, возможно, сейчас сидел государственный преступник в помрачении рассудка, а в лесу неподалеку разгуливал вольный демон с кукольным личиком, прочие загадки смотрелись с чистой ерундой. В частности, смена облика Фортунатом Цвяхом, когда он, кашляя, являлся то мальчишкой, то стариком, а то и вообще покойником. Здесь имели место отнюдь не личины. Будь иначе, мускулюс бы почуял. Правда ведь мелочи, не стоящие упоминания. Едва Мелис закончила перевязку, Малефик Андреа Мускулюс твердо посмотрел в глаза Фортунату Цвяху, винатору с лицензией. Оба притворялись бодрячками, делая вид, что готовы хоть реки вспять, хоть горы наизнанку, но не надеялись обмануть друг друга. «Извините, мастер Фортунат, в Ятрице я нахожусь как частное лицо, но, тем не менее, мой долг, долг консультанта Лейб-Малефициума, служба его величеству. Я обязан доложить о случившемся своему непосредственному начальству. Вынужден предупредить, что если вы пожелаете воспрепятствовать мне, я приму все меры». «Бросьте, коллега! Знали бы, как я устал от этой маяты! Хотите, я сам помогу вам выйти на связь с мастером Просперо?» Мускулюс возразил, как в полынью ухнул. «Просперо Кальрауну я доложусь позднее. Мой прямой начальник — лейб-малефактор Серафим Нексус». «Отлично! Приступим!» Ничего отличного колдун здесь не видел. Стараясь не топтаться по огаркам свечей и разбросанной посуде, Фортунат Цвях подошел к печи. Отодвинул заслонку, сунул свой длинный нос едва ли не в самый жар. Шмыгнув, собрался чихнуть, но с потешным испугом зажал ноздри пальцами. В итоге ухнул филином, рассмешив ведьму. Мускулюс был мало склонен к веселью, поэтому наблюдал за действиями охотника без особого доверия. Неизвестно, чем пахло в печи, но в горнице запах стоял преотвратный. Перегар маны — это вам не туринский фимиам. «Одну минуточку. У нас с Серафимушкой отдельная веревочка», — бормотнул мастер Фортунат, скребя в затылке. «Давняя веревочка. Суровенькая. Сколько вервию, значит, не виться. Жестом он подозвал Малефика. Плохо понимая, каким образом бывший покойник намерен выйти на прямую связь с лейб-малефактором Нексусом, и, раздражаясь от намеков про вервие, Мускулюс встал у печи. Сам колдун предполагал долгую и малоприятную канитель. Контакт с секретарем лейб-малефициума, доклад по форме «Аллюр Три Креста», запрос на имя Нексуса, и если почтенный старец не занят в данный момент вредительством на благо государству, действия Цвяха мало походили на знакомую рутину. Издевается, тянет время, подобно ведьме. «О, жареным пахнет!» — радостно возвестил Фортунат. С этими словами он бережно зажал левую ноздрю, а правый вульгарно сморкнулся в печную утробу. Навстречу полыхнуло так, будто охотник плеснул в огонь кувшин горючих слезок. Андреа не успел отшатнуться, а его добровольный помощник уже схватил лопату для хлебов, стоявшую около печи. С силой, невозможной для худого тщедушного тела, мастер Фортунат подхватил здоровяка Мускулюса на лопату, крякнул, примерился и зашвырнул в бушующее горнило, словно хозяйка каравай. «Гори, гори, ясно!» — донеслось вослед. В первый миг колдун успел проклясть свою пагубную доверчивость. В миг второй перед его внутренним взором пронеслась вся жизнь, от рождения до смерти, которая была явно не за горами. Третий миг сменился четвертым, далее пятым. Время шло, огонь полыхал, и Мускулюс с изумлением отметил, что начинает привыкать. В летний полдень на солнышке и то жарче. А если сходить в парную знаменитых терм Каракаллы, пот, выступивший на лбу, был скорее прохладным. Языки огня лизались шалунами-котятами, шершавой теркой счищая усталость, меланхолию, боль в измученном теле. В бицепсах, трицепсах и икроножных мышцах началось самопроизвольное восстановление манозапаса. Оглядевшись, Андреа оценил гармонию оттенков. Пламя колебалось от ярко-алого к темно-фиолетовому, идя широкими размывами. Там, где цвет напоминал махровую сирень эсфирь Жюли, наметился разрыв. Полотнище огня треснуло, обнажая часть богато убранных покоев. «А у кого иголочка? У Серафимы иголочка!» Видно было скверно, но спутать лейб-малефактора с кем-то другим Мускулюс не мог. Прохаживаясь у ломберного столика, сударь Нексус ловко вертел в пальцах длинную иглу из черненого серебра с неприятно загнутым концом. На столике вместо колоды карт лежал восковой идол. Из укрепленной сверху клипсидры на идола капала некая жидкость, отчего воск трещал и дымился. — А на нашей полке прячутся иголки, — мурлыкал старичок на мотив колыбельный. — Ах, Астрида, колки, не иголки, волки! Примерившись, он воткнул иглу между коротких ножек идола. Мускулюсу померещился далекий вопль — «Я больше не буду». «Бросьте кривотолки, славные иголки. Конечно, не будешь, дурачок». Перевернув идола на животик, Нексус задумчиво огладил бритый подбородок. Подвинул фигурку ближе к краю столика. Здесь капель из клипсидры стекала по спинке идолища к самому копчику. Взял из футляра с монограммой «За верность и доблесть» новую иглу, короткую и толстую, с дыркой на манер ушка. Пропустил в ушко вырванный у себя с затылка волосок. Розовая лысина старца лоснилась от удовольствия, напоминая срез окорока. Очарован, потрясен, забыв, зачем хотел связаться с лейб-малефактором, колдун следил за работой истинного гения. И проморгал момент, когда Серафим отвлекся. «Это ты, Фарт?» — продолжая трудиться, спросил Нексус. «Давненько не объявлялся, бродяжий твоя душа. Жив-здоров или привет с того света?» Скромно отозвался Андреа. Сейчас у него появилась еще одна возможность насладиться мастерством начальника. Ласковый, разморенный чудесным досугом, старец Серафим задвигался с быстротой атакующей кобры. Пожалуй, лишь глупое выражение лица спасло колдуна от удара толстой иглой в лоб. Игла плясала опасный танец в пальцах лейб-малефактора, а острые глазки Шильца хищно тыкались в карусель огня. «Отрок?» — с родительской добротой удивился Нексус, и Андреа в мыслях уже похоронил себя заживо. «Мой милый, мой трудолюбивый отрок? Ишь ты! От угла до угла свищет Нексуса игла!» Он, не глядя, всадил иглу рядом с идолом в столешницу, насладился эхом отдаленного крика и переместил иголку в левую пятку восковой фигурки. «Ты пришел пожелать старому больному Серафиму покойной ночи, предварительно изловив нашего доброго друга Фортуната и силой выведав у него тайну простого вервия? Ты делаешь успехи, любезный отрок!» «Хм!» — удрученно доложил Андреа. «Ты близок к истине, Серафимчик. Просто ты всегда был сторонник конкретных методов. Изловить, выведать силой. Кстати, поправь иглу в пятке. Воск потек, она сейчас вывалится. Такие способы, как сотрудничество и добровольная помощь, вечно ускользали от тебя». Ближайший язык пламени, гофрированный и лимонно-желтый, как гладиолус кранд-променад, соткался Фортуната Цвяха. Изящный и ироничный, охотник держался молодцом, но было видно, какой ценой ему это дается. Приглядевшись, Мускулюс обнаружил у добровольного помощника изрядный тремор маны. С подобным тремором он сталкивался впервые, будучи некомпетентен в природе явления. Но одно знал наверняка — обычная усталость вряд ли в силах дать такое мерцание. Тремор не ускользнул и от взгляда лейб-малефактора. «Консультант Мускулюс, извольте доложиться!» — казенным тоном велел Серафим. Старец накрыл идола кольчужной бармицей, походя оборванной с доспеха в углу. Дальние вопли мигом стихли, и приготовился слушать. Мускулюс начал сбивчиво докладывать. Официальная форма обращения пришлась ему по душе гораздо больше пакостной колыбельной. Да и переложить ответственность на хрупкие плечи вредителя Божьей милостью казалось наилучшим из вариантов. Охотник на демонов молчал, не вмешиваясь, лишь изредка вставлял краткие уточнения, избегая рассказывать о себе. На середине доклада Серафим Нексус велел отроку заткнуться и раскрыться для считывания. Дескать, в словах правды нет. Закончив ознакомление, лейб-малефактор минуту-другую прогуливался вокруг столика. Капли из клипсидры к тому времени прожгли кольчугу насквозь, добравшись до идола, но старичок не препятствовал. Он думал. «Мой душевный друг и коллега Просперо Кальраун в курсе?» — наконец спросил он. «В известной степени. Я связывался с учителем вчера. Связаться заново?» «Не надо. Я сам найду Альрауна». Лейб-малефактор без боязни назвал боевого мага прозвищем, которое позволялось лишь самым близким людям. «Что он приказал тебе?» Андреа вздохнул с тоской, предчувствуя итог. «Учитель приказал разузнать все обстоятельства, какие окажутся в радиусе досягаемости, без отрыва от основной работы». «Вот и продолжай в том же духе. Судьба явно благосклонна к тебе, мой мальчик». В последнем колдун сильно сомневался. Но спорить с начальством себе дороже. «Осмелюсь напомнить, господин лейб-малефактор», — кивком головы он указал на Цвяха, меняющего цвет с лимонно-желтого на густо-багровый. «Есть подозрение, что сударь Фортунат, не в обиду будь сказано, государственный преступник». «Он прав, Серафимчик», — поддержал охотник на демонов. «Твоя креатура выше всех похвал. Парень едва не разделал меня под орех. Что со мной делать-то будем?» Старенький Нексус ухмыльнулся с изрядным доброжелательством. «Я, голубчики, тоже государственный преступник. 8 государств и 2 сатрапий. Это что, по-вашему, повод отлынивать от работы? Фарт, ты поступаешь в распоряжение консультанта Лейб-Малефициума со всеми вытекающими. А тебя, отрок, попрошу запомнить. Взгляд Нексуса задержался на стеллаже с фолиантами в кожаных переплетах. Без отрыва от основной работы. Понял? Без отрыва. Знаю я вас, ранних. Бедняга Мускулюс не рискнул сообщить старичку, что основная работа успела накрыться медным тазом. К счастью, пламя стало гаснуть, прерывая связь.